Боги оказались милостивы к своему преданному слуге. Еще до того, как Олег начал задыхаться, он заметил над собой чьи-то ноги, схватился за них, рванул к себе, подминая плывущего Татя, забираясь на него сверху. Опять высунул голову на воздух, жадно задышал. Грабитель снизу задергался, тоже попытался выбраться к поверхности, цепляясь за его одежду. Но Середин, продышавшись, снова позволил себе утонуть, удерживая врага вместе с собой. А когда тот затих, опять зашагал к берегу. Волга сопротивлялась как могла, стараясь удержать свою добычу. Качала его волнами, сбивала в сторону течением, мягкой подушкой упиралась в грудь. Однако прежде чем от нарастающего удушья в глазах появились розовые искорки, Олег смог сделать два десятка шагов и, уже не в силах сдержать выдох, толкнулся, подпрыгнул, помогая себе руками, загребая так быстро, как только мог. Изо рта вырвались пузыри, и вместе с ними Середин оказался над водой. Хватанул воздух, словно укусил, едва не лязгнув зубами, и опять провалился под воду, старательно загребая в нужном направлении. Снова ощутил ногами дно, толкнулся от него кончиками ног, всплыл к поверхности и еще раз вдохнул. Несколько последних, самых важных шагов, и Олег наконец-то смог перевести дух, оказавшись в Волге всего лишь по шею. Постепенно приходя в себя, он выбрался на сушу, упал почти без сил и перевернулся на спину, глядя на реку. Там медленно скатывался по течению ушкуй, и корабельщики увлеченно добивали веслами последних выживших разбойников. Олег нащупал пояс. Рукоять сабли оказалась на месте, торчала из ножен. Вот что значит рефлексы. Сам не заметил, как оружие убрал. Хоть и тонул, но не упустил. Ведун откинул голову, немного полежал, набираясь сил. Потом привстал и начал раздеваться, избавляясь от мокрой одежды. Краем глаза он заметил, что корабельщики уже закончили с праведными хлопотами и гребут к нему по чуть розоватой от крови воде. Вскоре ушкуй уткнулся носом в берег, и его окружили веселые мужики. — Ну ты молодец! Да ловко их сковырнул! Как они подобраться-то незаметно ухитрились! Ну ты удалец! Всех выручил! — Не зря я тебя взял! — подвел итог похвалам, да нельзя довольный Тум-Дум. — Впредь знать будут, каково на мой корабль зуб точить. — Так чего, ратник? Вина выпьешь для согрева, да и дальше поплывем. Чего зря время терять? На борту тряпье свое высушишь. Нельзя так просто уплывать, купец, — покачал головой Олег. Гнездо разбойничье надобно найти и до конца выжечь, дабы больше путников не тревожили. Раз они здесь на нас напали, значит, и логово их неподалеку. Поискать внимательно. Наверняка тропу или протоку расчищенную найдем. — Да на что нам это морока? — поморщился Тум-Дум. — Тати, народ злобный. Не ровен час на рогатины напоримся. Но пусть другие корабельщики сами за животы свои бьются. Наше дело маленькое. Товар до Костромы к сроку оговоренному доставить. А душегубов пусть дружинники княжеские ловят. Купец оглянулся на своих работников, и те молчаливо стали пожимать плечами, вроде соглашаясь, хотя и без особого одобрения. — Ты кое о чем забываешь, Тум-Дум, — сказал Олег. — Лесные разбойники большими дружинами не ходят. Коли десяток али два в атагу наберут, так и то за силу считается. Этой силой и балуют. В лагере разве стрепуху да пару сторожей оставят? Утопили мы аккурат девятерых. Сколько там у них воинов ныне осталось? Один? Двое? Да хоть бы и пятеро. Нас все едино больше. Пятеро так просто не сдадутся. Хоть кого-то с собой да прихватят, — резонно заметил многоопытный ерш. — Чего ради животы-то класть? — Склеротики вы все, — рассмеялся Середин. — Забыли, что банда эта на Волге уже не первый год шалит. — Представляете, сколько у нее добычи, добра самого разного накопилось, и всю ее сейчас охраняют всего один-два человечка, ну, самое больше пятеро. Да не что вы по робости своей такой шанс упустите. Ну, мужики, решайтесь. Половина добычи мне, половина вам. — А почему тебе половина? — возмутился один из молодых корабельщиков. — Можно и наоборот, — пожал плечами Олег. — Половина тебе, нам остальное. Только тогда на рогатины ты первым полезешь. А мы спину тебе прикроем, дабы неожиданности какой не случилось. — А чё я могу? — захорохорился паренек. Но пожилые товарищи быстро осадили его пыл, посоветовав не лезть на рожон, и задали более разумный вопрос. — Так чё делать-то надо, воин? — Мне тряпицу какую-нибудь дайте в клинки вытереть, дабы высохли быстрее, — потребовал Олег. — А сами вдоль берега походите и смотрите внимательно, нет ли сломов свежих на ветках, тропок замаскированных, что в чащу уходят, а ли ручьев, вычищенных от валежника и камней, в которые струг завести можно. — Далеко искать? — Дальше, чем на версту, смысла нет, — решил Середин и принялся выжимать свои порты. Корабельщики послушно разошлись в разные стороны, оставив своего единственного ратника приводить в порядок оружие и одежду. Однако засиживаться долго ведуну не пришлось. Где-то через час на берегу вдалеке неожиданно запрыгал молодой гребец, размахивая руками и вопя во все горло. — Сюда! Сюда! — Ну ты идиот! — скинулся Олег. Да он же весь лес на уши поднимет. Теперь сторожа точно знать будут, что на них охоту открыли. О том же самом подумали и другие корабельщики. И быстро заткнули рот бестолковому мальцу. Однако тревога наверняка уже поднялась. Да чтоб вам всем! Ведун быстро облачился в еще влажную одежду. Натянул кольчугу, опоясался, энергично пошагал к крикуну. Возле устья небольшого ручья собралась уже почти вся команда, заглядывая под склонившиеся навстречу друг другу стволики молодых ив. Когда Середин подошел, старый ерш молча показал вверх, и ведун увидел бечевку, что стягивала между собой макушками два деревца. Издалека, с реки, ее, конечно же, было не разглядеть, но теперь, замеченная, она уже не скрывала, а выдавала разбойничий тайник. Видать, когда струк вытягивает, то петлю скидывает, деревья разводят, дабы ветки не поломать, а после обратно связывает. Не удержавшись, объяснил, очевидно, довольный собой паренек. С нескольких шагов прохода вовсе не разглядеть. — Ладно, пошли смотреть. Ведун обнажил саблю и вошел в русло. Ему, мокрому, было уже все равно. — Тарань, Кузя, Мох, за ушкуем присмотрите, — приказал купец. Мальчишки заворчали. Тум-Дум выбрал в сторожа самых молодых. Однако старый ерш сурово добавил. Нечего корабль без призора бросать, а мало ли кто бесчестный без нас проплывет. Хотите без корабля нас оставить? А ну, брысь, куда приказано! Караульные, понурясь, побрели к ушкую, а Середин тем временем, пригнувшись, нырнул под кроны.